отметил, что автомобильное движение сейчас было слабым. Из центра ехали лишь редкие машины, большее количество машин направлялось именно в центр, хотя я еще пару минут назад представлял, что в это время ситуация на дороге будет противоположной. Под моими ногами был уже очищенный от снега асфальт. Порывы холодного ветра подталкивали меня в спину. Справа от меня светились окна домов, слева мелькал свет автомобильных фар. В воздухе я почувствовал не только запахи выхлопных газов и бензина, но и ощутил явственный аромат прелой листвы, какой обычно появлялся не ранней весной, а поздней осенью. Мимо меня проехал дребезжащий автобус. Навстречу мне прошагала группа шумных подростков. Москва, как и в моей прошлой жизни, даже сейчас, в 1975 году, казалась излишне шумной, а жители и гости столицы выглядели торопливыми и суетливыми, будто обитатели растревоженного муравейника. Я легко вписался в царившую на центральных московских улицах суету, резво вышагивал вдоль дороги мимо еще не покрывшихся листвой, но уже избавившихся от снежных шапок, деревьев, не рассматривал пешеходов. Я насмотрелся на нынешних москвичей еще в январе, но изредка посматривал на дорогу. С удивлением отметил, что мимо меня еще не проехала ни одна машина такси, зато уже дважды прогромыхали автобусы. Добрался до светофора, когда на том загорелся красный сигнал. Я остановился и взглянул в сторону замерших на дороге машин. Отметил, что со стороны центра города к светофору подъехали только два автомобиля. Бежевая «Волга» ГАЗ-21 и серо-голубой BMW 2500. Немецкий автомобиль на Советской улице сейчас выглядел экзотикой. Не только в Новосоветске, даже в Москве. Хотя здесь я вчера заметил больше двух десятков иномарок. Но светло-голубой BMW увидел впервые. Я шагнул на проезжую часть, прошел мимо «Волги», ее водитель проводил меня укоризненным взглядом. Подошел к творению немецкого автопрома и остановился перед закрепленным на капоте логотипом с надписью BMW. Посмотрел сквозь лобовое стекло на водителя и продемонстрировал ему обложку удостоверения. Пробормотал: «Как интересно». Подошел к передней пассажирской двери, постучал пальцем по стеклу, водитель послушно открыл мне дверь. Двигатель BMW утробно рычал, словно недовольный моим неожиданным появлением. Я потянул дверь за ручку, вдохнул запах табачного дыма и незнакомого мужского парфюма. Увидел, как водитель поспешно убрал с переднего сиденья свою кепку. Я склонился и решительно забрался в салон. Не без труда, но все же поместился в пассажирском кресле, тут же отрегулировал кресло, пространство впереди сразу же стало больше. Повернулся к наблюдавшему за моими действиями водителю и снова предъявил ему удостоверение полковника Бурцева, теперь уже в раскрытом виде. Шумно захлопнул корочки и сунул их в карман. «Здравствуйте, Владимир Семенович», — сказал я, — «Комитет государственной безопасности СССР. Вы и ваш автомобиль поступаете в мое распоряжение на время выполнения спецоперации». «Да что вы говорите», — отозвался Высоцкий. Он усмехнулся, задел мое лицо взглядом и тут же переключил внимание на светофор, где в этот момент сменился световой сигнал. Я отметил, что голос Владимира Высоцкого звучал очень знакомо, и что у меня вдруг возникло ощущение нереальности происходящего, едва ли не впервые с того момента, когда я очнулся в поезде после падения вместе с самолетом в Средиземное море. Высоцкий передвинул рычаг переключения передач, машина тронулась с места и поехала параллельным курсом с бежевой «Волгой». Но вскоре «Волга» нас обогнала и умчалась вперед. BMW Высоцкого не наращивал скорость. Владимир Семенович вновь бросил взгляд на меня, сощурил глаза и хмыкнул, будто я напомнил ему о чем-то забавном. «Как там вас зовут, мужчина?» — спросил он. «Полковник Бурцев». Дальше я не прочел, не успел. BMW переместился в правый ряд. Нас то и дело обгоняли автомобили. Промчался мимо нас даже горбатый запорожец. «Евгений Богданович», — подсказал я. «Бурцев Евгений Богданович». Поправил козырек кепки. Владимир Семенович снова удостоил меня ироничного взгляда. «Что же вам нужно от меня, Евгений Богданович?» — спросил Высоцкий. Я отметил, что щеки и подбородок Высоцкого гладко выбриты, его прическа слегка растрепана. Прикинул, что Владимиру Семеновичу сейчас не было еще и 40, подсчитал. 25 января ему исполнилось 37 лет. Он и выглядел примерно на свой нынешний возраст. Паутина тонких красных вен на белках глаз, небольшие отеки под глазами. Я рассмотрел у него на шее клетчатый махеровый шарф, похожий на тот, который мне подарила Котова. Заметил хлопья сигаретного пепла на черном меховом воротнике куртки. Пробежался взглядом по салону, около лобового стекла увидел кожаные перчатки, немного помятую бело-красную сигаретную пачку с надписью «Винстон» и металлическую зажигалку. «Владимир Семенович, отвезите меня к дворцу спорта «Сокольники», — сказал я. Высоцкий усмехнулся, дернул головой, плавно повернул рулевое колесо. Автомобиль сместился на правый край дороги и замер у самого тротуара. «Выходите, мужчина», — сказал Владимир Семенович. Его голос звучал спокойно. «Не задерживайте меня, у меня нет времени на все эти игры. Притворюсь, что не видел вас, и не видел то краденое удостоверение, которым вы размахивали». Он коснулся взглядом моего лица, но тут же снова посмотрел на дорогу. Проходившие мимо BMW пешеходы с любопытством посматривали на детище немецких автопроизводителей. Это они еще не заметили, кто сейчас находится в салоне этой быхи, подумал я. «Выходите, выходите. Не знаю, кто вы такой, и знать это не хочу, но вы точно не полковник Бурцев. Мало того, что вы в силу своего юного возраста не похожи на полковника, вам не повезло, с Евгением Богдановичем я лично знаком, вы, точно не он». Высоцкий приподнял руки и снова уронил их на рулевое колесо. Я отметил, что кисти рук у него небольшие, а ногти на пальцах аккуратно острижены. «Владимир Семенович, возраст – это не показатель. Аркадий Гайдар в 16 лет уже командовал полком. Я в свои годы при таком раскладе генералом мог бы стать, а внешность на фото обманчива. Да и усы меня сильно изменили». Я увидел, что Высоцкий снова усмехнулся и опять задел мои глаза взглядом. «Вы еще скажите, что в Комитете государственной безопасности хорошо кормит», – сказал он. «Поэтому вы не только помолодели, но и подросли за полгода. Летом Евгений Богданович Бурцев был примерно моего роста, может, на пару сантиметров выше меня. Летом, — сказал я, — это когда вы видели Евгения Богдановича и его дочь в доме офицеров в Венгрии. Рад, что не ошибся, и вы действительно лично знакомы с полковником Бурцевым. А я привлек к себе ваше внимание вот этим». Вынул из кармана удостоверение и снова показал его Высоцкому. «Владимир Семенович, вспомните, — сказал я, — что вы написали в Венгрии на открытке по просьбе Насти, Анастасии Евгеньевны Бурцевой. Артурчик, жду тебя на концерте. Вспомнили? Жаль, я не прихватил с собой ту открытку». Высоцкий вновь взглянул на меня, я не заметил в его взгляде ни растерянности, ни удивления. «Владимир Семенович, встречу с вами я запланировал на лето, но раз уж увидел вас раньше, воспользовался ситуацией. Уделите мне пару минут, уверяю, это время потерянным вы не посчитаете. Да и у меня в запасе осталось примерно». Я взглянул на наручные часы. 20 минут. Высоцкий чуть прищурил глаза и спросил. «Вы и есть тот Артурчик?» «Нет, я Сергей, но я друг Артурчика и друг Насти Бурцевой. Приехал сегодня в Москву. По делу. Остановился у Бурцевых. Стащил у Евгения Богдановича служебное удостоверение. Не для того, чтобы показать его вам. В планах на сегодня встреча с вами не значилась». 20 минут, переспросил Высоцкий. Я кивнул, не больше. «Ведь вам же интересно, сколько пластинок с вашими песнями выпустит «Мелодия» в этом году». Владимир Семенович взял в руки пачку с сигаретами и зажигалку. Закурил. Чуть приоткрыл окно, дым тут где устремился через образовавшуюся в двери щель на улицу. «И сколько же?» «Только одну», ответил я. «Да и то, мягкую, которая не отличается хорошим качеством». Высоцкий повернул лицо в мою сторону. Я тут же добавил: «Знаю, Владимир Семенович, что вы в январе были у министра, и знаю, что он при вас позвонил на «Мелодию», распорядился, чтобы те ускорили выпуск вашей пластинки, но это решение уже отменили». «Почему же?» Высоцкий дернул рукой, в воздухе в клубах дыма закружили крупинки сигаретного пепла. «По вашей вине, разумеется», — сказал я, — «ведь вы же понимали, чем обернется ваш визит на вручение премии Синявскому, чему теперь удивляетесь? Мы в ответе за все свои поступки». «Вы мне угрожаете?» — спросил Высоцкий. Он посмотрел на меня сощуренными глазами, затянулся табачным дымом. Я покачал головой и сказал: «Владимир Семенович, вы не поняли меня, это была не угроза, просто интересная прежде всего вам информация. Еще я знаю, что вот эту машину вы в следующем году продадите и купите вместо нее Мерседес, такой же, какой стоит в гараже у Брежнева, и на каком ездит поэт Сергей Михалков. Я знаю много интересного для вас интересного, и расскажу вам это прямо сейчас, если пообещаете, что сохраните мои слова в тайне хотя бы до мая этого года». «Это что?» — сказал Высоцкий. «Вы мне какие-то предсказания говорите?» Я показал ему удостоверение Бурцева в закрытом виде и процитировал его же стихотворение. «Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах». И тут же сказал: «Я не услышал ваше обещание, Владимир Семенович». Высоцкий покачал головой. «Я не верю гадалкам и предсказателям», — сказал он. Мне показалось, что он ответил мне репликой персонажа спектакля, не своей. Я пожал плечами. «Мне ваша вера и не нужна, а только обещание. Пообещайте, что никому не перескажете наш сегодняшний разговор до мая, и я расскажу вам о том, что дом на Малой Грузинской, где вы купили кооперативную квартиру, сдадут в этом году, но вы в него сразу не въедете, потому что придется в квартире многое переделать, и это время вы проведете в квартире вашего приятеля на Кутузовском проспекте. В мае вы приступите к репетициям пьесы «Вишневый сад». Я резко замолчал, посмотрел на сверлившего взглядом лобовое стекло Высоцкого и спросил: «Вам интересна подобная информация? Вишневый сад, на Таганке?» Я поднял руки, будто сдавался в плен. «Не спрашивайте меня, почему ее именно там поставят, Владимир Семенович. Подобные детали мне неизвестны. У меня есть общая информация. Знаю, к примеру, что вы написали баллады для кинофильма «Стрелы Робин Гуда». Прекрасные песни, между прочим. Тем обиднее, что они не попадут в кинокартину. Ни одна из них. Да, да, Владимир Семенович, сочувствую. Я тут точно ни при чем. Но 4 из этих баллад в 82-м году попадут в фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга». Высоцкий спросил: «Что, песни из кино выкинут тоже из-за моей встречи с Синявским?» Я рассматривал Высоцкого, невольно вспоминал его в роли Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя», поведению которого когда-то подражал Артурчик. «В декабре приказом по театру на роль Гамлета назначит нового актера», — сказал я. «Эта информация вам интересна? Гамлета кому?» Высоцкий повернул в мою сторону лицо, я заметил в его взгляде возмущение и тревогу. «Не волнуйтесь, Владимир Семенович, этот актер не сыграет Гамлета ни разу, роль останется за вами, а через 5 лет спектакли вовсе снимут с репертуара театра на Таганке». Высоцкий недоверчиво нахмурился. «Почему снимут?» – спросил он. «В связи со смертью исполнителя главной роли, Владимир Семенович, 25 июля 1980 года вы умрете, во время летней Олимпиады в Москве, и что же со мной случится?» Прозвучавшая в его голосе ирония показалась мне неискренней. «Не слышу вашего обещания, Владимир Семенович», – сказал я. «Пообещайте, что сохраните наш разговор в тайне, до мая». Высоцкий затянулся табачным дымом и тут же выдохнул его в приоткрытое окно. «Ладно», — сказал он, — «до мая, обещаю, рассказывайте». Я пересказывал Владимиру Семеновичу информацию, касавшуюся его будущего именно в тех объемах, в каких когда-то получил ее от Артура Прохорова. Даже сам удивлялся своей осведомленности, потому что не помнил сейчас многие важные даты даже своей жизни. Но важнейшие, с точки зрения Артурчика, реперные точки жизни Высоцкого выдавал тому, почти не напрягая память. Говорил я спокойно, как будто пересказывал готовые рецепты тортов, в споры не вступал. В ответ на многие уточняющие вопросы Высоцкого пожимал плечами, заявлял: «Говорю, что знаю, чего не знаю, то не выдумываю». Не уточнил и то, откуда у меня появилась информация. Плохие известия чередовал с хорошими, отмахивался от летавших в воздухе перед моим лицом клубов табачного дыма. Владимир Семенович докурил одну сигарету, выбросил окурок в окно и закурил следующую. О смерти Высоцкого мне в июле 1980 года рассказал Артурчик. Случилось это в субботу. После сообщения о расстреле Кирилла, меня подобные известия уже не сбивали с ног, а вот Прохорова смерть любимого поэта шокировала. Помню, как мы ехали тогда вместе с Прохоровым в трамвае. Артурчик был уже порядком пьян, то и дело утирал с лица слезы. Он несколько раз прокричал на весь салон: «Высоцкий умер, люди! Вчера умер Высоцкий!» Но на его пьяные вопли многие не обращали внимания, отворачивали лица. А кто-то тогда ему ответил: «100 раз уже такое говорили, все с ним нормально, скоро появится в новом кино». Я едва удержал тогда Прохорова на месте, не позволил ему ринуться на пассажиров с кулаками. Всю ночь мы с Артуром заливали горе водкой и до утра слушали проигрыватель пластинок, из динамиков которого звучал хрипловатый голос. Этот же голос я слышал и сейчас, Сидя в салоне автомобиля BMW 2500, он то и дело прерывал мой рассказ вопросами и восклицаниями, сыпал возражениями и едкими остротами. Высоцкий словно уже вжился в свою будущую роль старшего оперуполномоченного, начальника оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова, будто бы вел мой допрос. Я в ответ пожимал плечами и выдавал Владимиру Семеновичу новую порцию некогда полученных от Артурчика сведений. Мысленно отмечал, что так же подробно я рассказал бы сейчас лишь о собственной прошлой жизни, да еще о той жизни Артура Прохорова, которая теперь уже наверняка не повторится в точности. Этот разговор я спланировал давно. В моем плане фигурировало лишь другое время встречи с Высоцким. Я посматривал на часы, следил, чтобы встреча с Высоцким не помешала моим прежним планам. Вздохнул и сказал: «Все, Владимир Семенович, время нашего разговора истекло. Мне пора». Я сунул в карман удостоверение полковника Бурцева, которое держал в руке во время беседы с Высоцким. Снова приподнял воротник своей куртки, поправил кепку. «Владимир Семенович, я ведь вас не обманул. Мне сейчас действительно нужно во дворец спорта «Сокольники». Если опоздаю туда, то погибнут люди. Как минимум 21 человек, из них 13, младше 16 лет». Развел руками, сообщил: «Встреча с вами была приятной неожиданностью. Печально, что она оказалась столь короткой. Не сомневаюсь, что пожалею об этом». «Да что там, уже жалею, но ничего не поделаешь. Лучше я пожалею об этом, чем...» Я не договорил, покачал головой и протянул Высоцкому руку. Сказал: «Приятно было с вами познакомиться и пообщаться, Владимир Семенович. Теперь точно будет о чем рассказать на старости лет моим детям. Очень надеюсь, что подставился не напрасно. Мои слова вам помогут». Высоцкий не прикоснулся к моей руке. Он посмотрел на нее, затем перевел взгляд на мое лицо. «Ты интересный человек, Сергей», — сказал Владимир Семенович, — «и отличный актер. За весь наш разговор я ни разу не уловил в твоих словах фальши. Тебя превосходно подготовили. Даже завидую». Высоцкий хмыкнул, покачал головой, выбросил в окно недокуренную сигарету. «Я ценю хорошую актерскую работу», — сказал он. «Я хорошо в ней разбираюсь. Ты был хорош, признаю. Поэтому я выполню твою просьбу. Довезу тебя до Сокольников. Отплачу за твое отличное выступление». Владимир Семенович повернул руль, БМВ плавно тронулся с места. «Так зачем тебе, Сергей, нужно в Сокольники?» — спросил Высоцкий. «Кто там сейчас погибнет и почему? Рассказывай. Ты убедительно предсказываешь будущее. Времени на разговоры у нас в пути будет предостаточно». Глава 15. БМВ медленно катился мимо здания дворца спорта. Владимир Высоцкий придерживал руль левой рукой. В правой руке он держал еще не прикуренную сигарету. Сквозь приоткрытые окна в салон проникали уличные звуки. Шуршание по асфальту шин, рычание моторов проносившихся по проезжей части автомобилей и далекие, приглушенные стенами и расстоянием голоса людей. Хоккейный матч в Сокольниках еще не закончился. Судя по времени, игра была в самом разгаре. Я отметил, что на территории спорткомплекса ярко светили фонари. Их свет отражался в окнах припаркованных около забора автомобилей. Горел свет и в самом дворце спорта. А вот звезды на небе пока не появились, хотя облаков над Москвой я сейчас не видел. «Владимир Семенович, видите те автобусы?» — сказал я. «Думаю, что это транспорт для иностранцев. Вон там метро, за теми деревьями. Вон та узкая лестница и есть злополучный юго-восточный выход». «Сергей, ты в этом уверен?» — спросил Высоцкий. «Ты раньше-то здесь уже был?» Я покачал головой. «Не доводилось. Но автобусы иностранцев стоят, и к метро этот вход ближе других. Мне сюда, это точно». БМВ ускорился, словно определился с маршрутом. Свет автомобильных фар скользил по трещинам в асфальте, по местами разбитому бордюрному камню и по газонам, где блестели остатки сугробов. Он добрался до спускавшегося со второго этажа дворца спорта лестничного пролета, в самом начале которого я приметил металлические ворота. БМВ замер в 3 метрах от массивной бетонной колонны, что подпирало здание будто свая. Свет его фар растворился в уличном освещении, которого сейчас около юго-восточного входа было предостаточно. К нашей машине от распахнутых ворот устремилась невысокая человеческая фигура. Контролер. Она тут же повернула назад, когда я приоткрыл окно и выставил на показ корочки с надписью «КГБ СССР». Высоцкий закурил, свет зажигалки на секунду осветил его лицо. Я увидел, что Владимир Семенович задумчиво смотрел на лестницу, с которой начинался вход, номер 1, во дворец спорта. По пути в Сокольники я подробно пересказал Высоцкому тот самый составленный мною документ, что касался давки из-за жвачки в Сокольниках. Выдал ему примерно ту же информацию, какую получила Котова. Не ответил лишь на вопрос о том, откуда я сам эти сведения о грядущем событии получил. Заявил Высоцкому, что у меня нет материальных доказательств. Поэтому я никого ни о чем не прошу и никому ничего не доказываю. Все сделаю сам, потому что иного варианта у меня сейчас попросту не было, и потому что не могу поступить иначе. «Сколько сейчас человек на матче?» – спросил Владимир Семенович. Он запрокинул голову, посмотрел на освещенные изнутри окна дворца спорта. Я пожал плечами. «Думаю, не меньше 4000 человек. Это третья игра канадцев. Уже пол Москвы знает, что они раздают жвачку. Детский билет на игру всего 10 копеек стоит. Я полагаю, что на сегодняшней игре аншлаг. Может быть, может быть». Высоцкий опустил глаза. Он курил, шарил взглядом по территории вблизи лестницы. Посматривал он и на автобусы. Владимир Семенович стряхнул за окно пепел, тот полетел в направлении метро, и спросил: «Каков твой план? Что ты сделаешь дальше?» Я отмахнулся от табачного дыма. «Директор дворца спорта сейчас в больнице. Его заместитель ушла или скоро уйдет домой, еще до окончания матча. Там сейчас электрик и максимум пара человек из персонала. Это не считая милиции и солдат, и комитетчиков. Наверное, — сказал я, — мне важно, чтобы во дворце спорта не погасили свет, и чтобы не закрыли вот эти ворота. Позабочусь об этих вещах, решу основную часть проблемы, хотя и сомневаюсь, что даже в этом случае все завершится без трагедий». Я показал на лестницу, над которой в этот миг взлетел похожий на маленькое облако дымок. Это курил контролер. «Толпа будет большая, места здесь мало, кто-то наверняка пострадает, когда тут ломанется народ. Перестроить выход я сейчас не смогу, но то, что могу, обязательно сделаю. Надеюсь, что сегодня обойдется без жертв, а кости срастутся, и синяки заживут». Я взглянул на Высоцкого, тот рассматривал лестницу юго-восточного входа. В лобовом стекле отражался яркий красный кончик его сигареты. По салону машины в направлении приоткрытых окон расползались щупальца из табачного дыма. «Кто закроет эти ворота, ты знаешь». Владимир Семенович сигаретой указал на лестницу. Я отметил, что он уже вслух не сомневался в моем предсказании. Будто узкая лестница и доносившиеся из дворца спорта голоса убедили его в правдивости моих слов. «Понятия не имею», — ответил я, развел руками. Кресло подо мной тихо скрипнуло. «А если комитетчики?» — спросил Высоцкий. «Ты ведь сам сказал, что свет в здании погасит пораньше, чтобы помешать иностранным фотографам. И этот вход, наверняка, запечатают с той же целью. Без указания сверху, администрация так бы не поступила». Я дернул плечом и заявил: «Сегодня эти ворота не закроют, пока люди не покинут дворец сорта. На фотографии в иностранной прессе мне наплевать. Обидно, конечно, за нашу страну. Так по-глупому опозоримся из-за какой-то фигни. Но мы сами виноваты». «В чем?» – спросил Высоцкий. Мне показалось, что спрашивал он серьезным тоном. Я не услышал в его голосе ноты иронии. «Космические корабли запускаем, танки строим, а жевательную резинку для детей не производим. Чем не позор? Стыдно. Мы сегодня наверняка опозоримся, но я не откуплюсь от этого позора детскими жизнями, и другим этого не позволю». Я тут же добавил: «Даже если мой поступок кому-то покажется непатриотичным, пускай, наплевать». Владимир Семенович стрельнул в меня взглядом и тут же вновь повернул лицо в сторону лобового стекла. Он постучал рукой по рулевому колесу, затянулся табачным дымом и прищурил правый глаз. «Что ты придумал, Сергей? Как справишься с электриком и с тем, кто закроет эту дверь? Застрелишь их?» Высоцкий указал на лобовое стекло. Я заметил, что он ухмыльнулся. «Есть варианты, Владимир Семенович». Я достал из кармана чекушку и показал ее Высоцкому. Сказал: «Для электрика у меня есть вот это. Водка, теплая, небось, гадость, выпьет. Я его уговорю, я это умею. Через полчаса он уснет, до окончания матча». Высоцкий вскинул брови. «Спецсредство КГБ?» – спросил он. Владимир Семенович уронил на пол автомобиля сигаретный пепел, но будто не заметил этого. «Водка со снотворным», – ответил я. «Русская, не лучший выбор, понимаю. Для нашего электрика сойдет. Я растворил в ней 3 таблетки. Импортное средство, вреда не нанесет, но усыпит гарантированно, что мне и нужно». Я надавил пальцем на пробку, показал Высоцкому этикетку на бутылке. Виктор Семенович кивнул. «Как пройдешь мимо контролера?» — спросил он. «Покажу ему удостоверение Бурцева», — ответил я, — «в закрытом виде, разумеется, не засвечу здесь фото полковника. Второго тоже водкой угостишь, того, что закроет ворота». Светящийся кончик сигареты показал на юго-восточный вход во дворец спорта. Над лестницей снова взлетела и умчалась в направлении автобусов облако дыма. «Со вторым я договорюсь иначе. Не сомневайтесь, Владимир Семенович, ворота он не закроет». Я улыбнулся, надел кепку, поднял воротник куртки, сообщил. «Дальше я уже сам. Спасибо, что подвезли меня, Владимир Семенович. Рад, что пообщался с вами. Знаю теперь, чем похвастаюсь детям и внукам. Вы гениальный поэт и артист. Удачи вам, не болейте». Я протянул Высоцкому руку, тот ее снова проигнорировал. Он выдохнул за окно дым. Владимир Семенович повернул голову, посмотрел на меня и сказал: «Ладно, Сергей, давай мне свою бутылку». Он махнул рукой, разбросал по салону пепел. «Поднимусь к твоему электрику», — сказал Высоцкий, — «напою его водкой. Уж со мной-то он выпить точно не откажется». Владимир Семенович хмыкнул. «Даже если это всего лишь розыгрыш, я хоть развлекусь за счет КГБ», — заявил он. «Жаль, что они на хороший коньяк не расщедрились. Его бы я и сам выпил. Ну да ладно, не сегодня. Повеселил ты меня, Сергей, и озадачил. Давно меня так никто не озадачивал». Теперь уже Высоцкий протянул ко мне руку. Я передал ему чекушку. Владимир Семенович поморщил нос и произнес: «Русская, теплая. Ты уверен, что электрик не отправится после этой выпивки к праотцам?» «Не отправится», — заверил я. «Проверено на бывшей невесте моего младшего брата». «Бывший, говоришь, это в смысле, что она того?» Высоцкий глазами указал на небо. «Это в том смысле, что они расстались. Но она после этих таблеток прекрасно себя чувствовала и выглядела неплохо». Владимир Семенович сунул чекушку в карман, поправил шарф. «Возьмете удостоверение?» — спросил я. Высоцкий покачал головой. «Нет, благодарствую. Это уже совсем другая статья. Такие проблемы мне сейчас ни к чему. Я и без того всех нормальных пластинок в этом году лишился. Отберут еще и эту мягкую. Сергей, да и зачем мне это удостоверение? Меня в Москве каждая собака знает». Владимир Семенович выбросил за окно окурок, убрал в карман зажигалку и пачку с сигаретами, провернул в замке зажигания ключ, заглушил двигатель. В салоне сразу стало тише. Я услышал, как тикали мои наручные часы. Услышал это и Высоцкий, потому что он опустил на них глаза и спросил: «Сколько у нас осталось времени?» «45 минут», — ответил я, не взглянул на циферблат. «Пора». Высоцкий дернул головой и заявил: «Волнуюсь, как в молодости перед началом спектакля. Рассчитываю, что усну сегодня в своей постели, а не там, наверху. Теплая водка». «Нет, принципиально вообще ни глотка этой гадости не выпью. Постараюсь». Он взглянул на окна дворца спорта, вздохнул, протянул мне руку, я осторожно ее пожал. «Удачи тебе, Сергей, клянусь, до мая месяца я о встрече с тобой никому не полслова, как и обещал». «Даже Евгению Богдановичу Бурцеву?» Высоцкий тряхнул головой. «Ему тоже ничего не скажу». Владимир Семенович усмехнулся и сообщил: «Надеюсь, что ты все же пошутил. На полу в квартире на Кутузовском проспекте нам с Мариной спать не придется. Проверю это. Скоро. Твой адрес я запомнил. Новый автограф для твоего друга Артурчика я тебе пришлю, обещаю». Мы выбрались из машины, я аккуратно захлопнул дверь, чем заслужил благодарность Высоцкого. Владимир Семенович втянул голову в плечи, сунул руки в карманы и поспешил к входу во дворец спорта. Он стучал по асфальту высокими массивными каблуками. По пути ни разу не оглянулся. Я наблюдал за ним, стоя около серо-голубого BMW. Придерживал рукой воротник, прятал шею от холодного ветра. Этот ветер вскоре донес до меня хрипловатые звуки голоса Высоцкого, когда Владимир Семенович прошел через ворота. Я расслышал лишь обрывки фраз, но не уловил их смысл. Вновь раздался стук каблуков, теперь он доносился со стороны ступеней. Я огляделся по сторонам и неспешно прогулялся до стены дворца спорта. Остановился на темном островке за массивной колонной, куда не добирался свет фонарей. Как я и прикинул еще в машине, отсюда были прекрасно видны незапертые пока ворота юго-восточного выхода и висевшие сейчас на правой от меня створке большой амбарный замок. Контролера я около выхода не увидел, но заметил, что над ступенями поднимался серый сигаретный дым. Ветер тут же уносил его в направлении припаркованных на площадке около дворца спорта автобусов. Долгого ожидания в моих планах на сегодняшний вечер не было, но встреча с Высоцким внесла в них правки. поэтому я спрятался за колонной от ветра и от посторонних взглядов. Поглаживал пальцем спрятанное в левом кармане удостоверение. Четырежды за время моего ожидания мимо моего укрытия проезжали автомобили. Свет их фар беспомощно упирался в широкую колонну, не добирался до служившего мне укрытием темного островка. Дважды я видел на ступенях лестницы невысокую фигуру контролера, ту самую, которую я недавно отпугнул от БМВ красными корочками взятого на прокат удостоверения. Изредка менял направление ветер, тогда до меня долетал от первого выхода резкий горьковатый запах табачного дыма. Я то и дело возвращался взглядом к воротам, убеждался, что они открыты нараспашку, а замок по-прежнему висел на правой створке. В очередной раз я взглянул на циферблат часов, когда заметил суету около автобусов для иностранцев, поднес часы ближе к глазам, присмотрелся к положению стрелок. Тут же прикинул, что до окончания матча осталось около 10 минут. Время окончания матча я знал лишь приблизительно, со слов Мирного. Снова просканировал взглядом пространство вокруг себя. Людей я увидел только рядом с автобусами. Отметил, что давно не подавал о себе вестей контролер. Его фигура уже минут 5 не мелькала на фоне ступеней. Не взлетали над лестницей клубы дыма. Не доносилось со стороны юго-восточного входа и шарканье шагов. Шаги я услышал за 7 минут до предполагаемого окончания хоккейного матча. Донеслись они со стороны лестницы юго-восточного выхода. Я увидел, как через ворота вышли три подростка, лет по 15-16 на вид. Они свернули вправо от лестницы, в сторону газонов, закурили. Я слышал обрывки их разговоров, смех. Фонарь рядом с парнями мигнул и погас. На территорию вокруг дворца спорта словно легла гигантская тень. Она накрыла собой газоны, дорожки, замершие на стоянке автобусы. Я посмотрел на лобовое стекло БМВ, в нем отражался свет, что по-прежнему лился из окон дворца спорта «Сокольники». Курившие неподалеку от первого выхода подростки не прервали разговор. Они будто не заметили, что исчезло уличное освещение. Я отметил, что оно исчезло только рядом с дворцом спорта. Фонари за деревьями около дороги работали. Свет из окон слегка освещал и газоны, и тротуары. Со второго этажа на лестницу первого выхода тоже падал свет, но он почти не добирался до металлических ворот. Теперь я лишь с трудом видел очертания сворок, а висевший на них замок словно растворился в полумраке. Я присмотрелся, но замок из своего засадного места так и не увидел. Зато заметил, как на фоне створки ворот мелькнула тень, похожая на человеческую фигуру. Мне почудилось, что на фоне звонких голосов подростков и тихого завывания ветра под крышей я различил скрежет отпираемого замка. Он повторился, но в тот же миг его заглушил смех подростков. Я снова заметил около выхода из дворца спорта похожего на тень человека. Услышал, как жалобно пискнули петли ворот. Вынул из карманов руки, втянул голову в плечи и сошел с места. Ринулся к воротам. Ступал бесшумно, будто во время охоты. Увидел, что створки ворот поочередно пришли в движение. Теперь я уже четко видел рядом с ними человеческую фигуру. Она выделялась на фоне скудно освещенной лестницы, ведущей на второй этаж. Мужчина, это я определил еще на ходу по очертаниям фигуры и по ее движениям. Прикинул, что спустился этот человек из дворца спорта по той самой лестнице юго-восточного выхода. Иначе бы я почти со стопроцентной вероятностью заметил бы его приближение раньше. Створки чиркнули друг о друга, снова скрипнули несмазанные петли ворот. Я краем глаза увидел, как зажглись фары автобусов. Их свет проредил тьму на стоянке около дворца спорта. Я четко рассмотрел автомобиль Высоцкого и стоявших в десятке шагов от БМВ подростков. Увидел я и спину человека, который замер около ворот первого выхода. Я тихо свистнул. Человек резко обернулся. Я увидел блеск его глаз и очертания его лица. Двоечка сработала превосходно. Как и всегда, мужчина дернул головой. Его тело обмякло. Я ухватил его за воротник куртки. Звякнул упавший на землю у моих ног замок. Звон повторился, но прозвучал теперь в другой тональности. Приземлился ключ. Я придержал человека, усадил его около ворот. Сунул руку ему под воротник. Нащупал его пульс, вцепился в куртку мужчины двумя руками, приподнял его и оттащил в левую сторону от выхода, в противоположную той, где дымили подростки. Усадил бесчувственное тело, прислонил его спиной к лестнице, вытер свою куртку ладони и пробормотал. «Я же сказал, что и с этим договорюсь». Вернулся к воротам и открыл их нараспашку. Подобрал с земли замок, нашел и ключ от него. Ключ я сунул себе в карман, взглянул наверх. Прислушался, новые звуки не услышал, По-прежнему лишь справа от юго-восточного выхода звучали разговоры подростков, да тихо завывал вверху ветер. Я одернул куртку, поправил на голове кепку, прогулочным шагом отошел к БМВ, зашвырнул на газон замок, тот беззвучно приземлился на прошлогоднюю траву. Парни заметили меня, замолчали, уронили сигареты или папиросы, растоптали их подошвами ботинок, неспешно двинулись в направлении дороги, наверняка, к метрополитену. Я запрокинул голову, взглянул на окна дворца спорта «Сокольники», там по-прежнему горел свет. «Превосходно», – пробормотал я. «Молодец, Владимир Семенович». Сердце у меня в груди билось спокойно и монотонно, будто отчитывало секунды до окончания хоккейного матча. Я повернулся лицом к юго-восточному выходу из дворца спорта, прислонился бедром к холодному металлическому корпусу БМВ. Прохладный ветер погладил мои нос и щеки, взъерошил мне на затылке волосы. Я скрестил на груди руки и тихо сказал: «Ворота открыты, свет горит, заканчивайте уже свой матч, товарищи хоккеисты». Глава 16. Ринувшиеся по окончании хоккейного матча к первому выходу зрители не заставили себя долго ждать. Я услышал голоса, шаги, а затем и увидел вверху на лестнице первую группу подростков. Они выбежали за ворота и тут же устремились к стоянке, где светили фарами автобусы. Звонкие детские голоса будто устроили перекличку. Они звучали теперь и со стороны стоянки, и со второго этажа дворца спорта, откуда появлялись все новые группы детей и беспрепятственно проходили мимо гостеприимно распахнутых металлических створок ворот. Топот ног, смех, ругань, крики, споры. Пространство около юго-восточного выхода из дворца спорта «Сокольники» заполнилось звуками. То и дело вспыхивали огоньки на спичках. Будто туман, в направлении метро устремился табачный дым. Выходившие из дворца спорта зрители не обращали на меня внимания. Почти никто из них не шел в сторону притаившегося в тени БМВ. Почти все дети, подростки и взрослые шли в противоположную от меня сторону. Кто-то на стоянку к автобусам, но большинство сразу направлялись в сторону метро. Услышал я и жалобные крики, и плач. Людская толпа валила через узкую лестницу мощным потоком, не обошлось без травм. Я невольно представил, как весь этот поток из людей уперся бы в запертые на замок железные ворота. Вообразил, какие бы звуки я сейчас слушал при таком повороте событий. Покачал головой, и тут же вспомнил рассказ мирного о лежавших тогда на газоне неподвижных телах. Вспомнил, как мирный со слезами в голосе повторил чужие слова: «Мы его забираем, пацыки». Услышал я пронзительный крик: «Они уезжают». На фоне шума голосов я различил рычание двигателей. Свет фар на стоянке стал ярче. Он пришел в движение, это двинулись с места автобусы. Они поехали медленно, лучами фар словно отодвигали в стороны стоявшие у них на пути человеческие фигуры, фигуры детей и подростков. Звонкие крики сменились разочарованным гулом. Я смотрел на автобусы и на копошившихся рядом с ними людей. Подумал о том, что водители уже предупредили. Канадцы появятся не через этот выход. Наверняка, их предупредили об этом и тогда. И тогда они вот так же тронулись с места и преспокойно уехали, в то самое время, когда за воротами первого выхода творилось настоящее сумасшествие. Я посмотрел на первый выход, из него все еще валил бурный и шумный людской поток. Автобусы неторопливо поехали вдоль стен дворца спорта, к другому выходу. Они выстроились в колонну, двигались по узкой дороге подобно поезду. Примерно каждый третий из скопившихся на стоянке детей и подростков ринулись за ними следом. Другая треть разочарованно зашагала в сторону метро, влилась в поток людей, что сразу же направлялись к метрополитену от юго-восточного выхода. Оставшиеся около дворца спорта человеческие фигурки разбились на группы и замерли. Они обменивались впечатлениями и демонстрировали друг другу свою добычу. Одна из таких групп, 5 человек разного роста и возраста, остановилась в 5 метрах от меня у края тротуара. Их резкие возгласы привлекли мое внимание. Я посмотрел в их сторону, увидел знакомые лица, махнул рукой. «Мирный», — окликнул я. «Смирнов». Оба Смирнова дернули головами и посмотрели на меня. Поспешно спрятали в карманы пачки жевательной резинки, которые только что горделиво демонстрировали своим приятелям. Свет из окон дворца спорта пусть и едва добирался до них, но все же падал на их лица. Я убедился, что не обознался. Паша Смирнов сейчас еще больше походил на хорошо мне знакомого Мирного. В полумраке он выглядел старше, чем тогда в поезде. Я заметил, что парни насторожились. И Паша Смирнов, и его младший брат Никита. Он сейчас стоял около газона, а не лежал на нем, прикрытой белой простыней. Они будто напружинились, готовые ринуться не то в бегство, не то в бой, на защиту своих добытых во время хоккейного матча богатств. Ярких наклеек и импортной жевательной резинки. «Паша, Никита, привет», — сказал я. «Это я, Сергей. Мы с вами недавно в поезде познакомились. В январе, когда вы от бабушки возвращались. Вспомнили, я снял кепку, чтобы Смирновы получше меня рассмотрели. Парни немного расслабились, уже не походили на готовых мгновенно вспорхнуть с места птиц. Поздоровались со мной. «Ты усы отрастил», — сказал Никита. Я потрогал пальцем растительность на своей верхней губе. «Шикарные, правда?» — спросил я. На полшага отошел от БМВ. Паша усмехнулся, а его младший брат помотал головой. «Не, неправда», — сказал Никита. «Не шикарные, а противные. На толстую гусеницу похожи». Стоявшие рядом со Смирновыми подростки отреагировали на его слова громким смехом. Они не бросились в рассыпную, когда я подошел к ним. Смотрели на меня, запрокинув головы. «Паша, я слышал, ты на хоккейном матче жевательной резинкой разжился», — сказал я. «Добыл сразу несколько пачек. Молодец. Не продашь мне одну, за червонец». Я вынул из внутреннего кармана куртки 10-рублевую купюру, продемонстрировал ее парням. Павлик при виде денег нахмурил брови, словно задумался, но тут же решительно качнул головой. «Нет», — сказал он, — «не продам, не могу». Паша вновь настороженно посмотрел мне в лицо и сунул руки в карманы куртки, будто проверил, не потерял ли свою добычу. Я извлек из своего внутреннего кармана второй червонец, приложил его к предыдущему, спросил, а за 20 рублей? Старший из братьев Смирновых удивленно вскинул брови. Он взглянул на деньги в моей руке. Мне почудилось, что он и его приятели вдруг перестали дышать. 20 рублей за одну пачку риги? Переспросил Паша. Поднял на меня глаза, моргнул. 20 рублей, подтвердил я, за одну пачку. А давай, Пашка, пока еще не ставший мирным, махнул рукой. Он извлек из кармана маленькую упаковку с 5 пластинками жевательной резинки в ригле и протянул ее мне. Получил из моих рук 2 купюры по 10 рублей. Смирнов недоверчиво осмотрел деньги и поспешно спрятал их в карман брюк. Он тут же приосанился, горделиво взглянул на приятелей, будто новый миллионер. Те все еще изумленно таращили глаза. «Дядька, а у меня тоже есть рига!» — воскликнул стоявший слева от Никиты Смирнова ушастый паренек. Его уши выглядывали из-под вязаной шапки. «Гони деньгу, дядька, только я тебе за 20 не продам. Четвертак давай, вот». Парень показал мне слегка изогнутую пачку жевательной резинки, извлек он ее будто из воздуха, как настоящий фокусник. Но я покачал головой и заявил, что одной пачки жвачки мне вполне хватит. Ушастый разочарованно вздохнул. «Так бы и сказал, что у тебя денег больше нету», — проворчал он. Я спросил у Смирновых, «Много на матче сегодня было народу?» «Прилично», — сказал Паша. «Почти полный зал набился. Там же жвачку раздавали», — сообщил Никита. «Из моего класса 5 пришли, а из Пашкиного почти все пацаны явились и даже 2 девки. И из нашего двора пацаны были. Мы удачно сидели. Канадцы прямо в нас жвачку бросали. Повезло». Никита рассказывал мне о том, как иностранцы швыряли в зрителей хоккейного матча ригой, жевательной резинкой в ригли. Похвастал, что поймал почти столько же пачек, сколько и его старший брат, только на одну ригу меньше. Пожаловался, что милиционеры и солдаты запрещали собирать упавшую на пол жевательную резинку, но мы с пацанами ее все рано всю смели. Рассказал он и о том, чьи жалобные крики я недавно слышал. Однокласснику Никиты после матча раздавили руку, парень упал, и по нему прошла толпа. Никита тряхнул карманом куртки, в котором звякнули друг о друга значки. Сообщил мне, что надеялся на обмен с иностранцами, потому они с братом и рванули из дворца спорта в первых рядах, а те не пришли к автобусам. Я слушал торопливый рассказ младшего из братьев Смирновых. Видел, как предлагавший мне жвачку за четвертак ушастый паренек подошел к капоту машины Высоцкого и чиркнул спичкой. «В, М и английское В». Громко прочел парнишка надпись на логотипе автомобиля. «БМВ», — поправил его Паша Смирнов. «Это немецкая машина, из ФРГ. Мне батя рассказывал, что Высоцкий на БМВ сейчас ездит. Папка сам это видел, но только у Высоцкого не серая машина, как это, а синяя». Ушастый паренек потрогал логотип БМВ пальцем. «Пацаны, дайте мне ножичек», — попросил он. «Я эмблемку эту отдеру, медаль себе из нее сделаю. Клевая медалька получится». «Я тебе сейчас уши отдеру», — отозвался я. «Свали от машины, малый». Я угрожающе топнул ногой. Ушастый паренек на шаг попятился и от БМВ, и от меня. «Дядь, а тебе что, жалко?» — спросил он. «Или это твоя ВМВ?» «Это моего друга машина», — сказал я. «Такие машины в Москве есть только у него и у Владимира Высоцкого. Вон, Паша знает». Смирновы оба кивнули. Паша призывно махнул рукой. «Поехали по домам, пацаны», — сказал он. «К автобусам не пойдем. Мне сказали, что у канадцев с нашими еще одна игра будет. Там мы с ними и махнемся. А сейчас их искать уже нету смысла. Они, наверное, уже уехали». Парни попрощались со мной, поочередно пожали мне руку, в том числе и ушастый парнишка. Они обменялись друг с другом короткими репликами и зашагали к метро, куда все еще направлялась вереница советских граждан, начинавшаяся около юго-восточного выхода из дворца спорта «Сокольники». Я отметил, что поток выходивших через распахнутые ворота первого выхода людей уже ослаб, но он не закончился. Люди по одному или небольшими группами все еще спускались по узкой лестнице. Фонари около дворца спорта по-прежнему не светили, но света из окон здания хватало для того, чтобы люди видели дорогу под ногами. Огоревшие в стороне метро огни служили теперь уже бывшим болельщикам хоккейного матча своеобразными маяками. Я вернулся к БМВ, вновь прислонился к нему и наблюдал за спускавшимися по лестнице людьми. Высматривал среди них Владимира Высоцкого. Еще во время разговоров со Смирновыми я отметил, что света в окнах дворца спорта «Сокольники» не стало меньше даже после того, как большая и самая торопливая часть зрителей покинули трибуны ледовой арены. На газонах рядом с первым выходом на этот раз не появились накрытые белыми простынями тела, а во все еще звучавших на территории спорткомплекса голосах слышались веселые, а не горестные ноты. Я нащупал у себя в кармане ключ. Подумал о том, что явившийся с этим ключом к юго-восточному выходу человек, отправленный мною в качественный нокаут, наверняка уже ушел от лестницы и растворился в толпе. Через полчаса после окончания матча я все же утратил терпение и направился к лестнице. Походу убедился, что нокаутированного мной человека слева от выхода сейчас не было. Не увидел я на ступенях и контролера. Навстречу мне спускалась троица старшеклассников. Парни выглядели невеселыми, будто рыбаки, которые возвращались с рыбалки трезвыми, уставшими и без улова. Я мазнул взглядом по их лицам, поправил на голове кепку. По лестнице я взбирался неохотно, все еще поглядывал вверх и прислушивался к голосам и топоту шагов, но постукивание тяжелых каблуков Владимира Высоцкого не услышал. Лестница, а потом и коридор, по которым я шел, показались мне даже теснее и уже, чем я представлял раньше. На полу под моими ногами шуршали фантики от жвачек и от конфет. Дорогу мне преградила невысокая худощавая фигура. Мужчина выглядел худощавым даже в куртке. «Товарищ, вы куда?» – спросил у меня мужчина. «Матч закончен. Вход в спорткомплекс закрыт». Я коснулся его лица скучающим взглядом и вынул из кармана удостоверение Бурцева. Показал худощавому надпись на обложке. Тот замер, будто увидел направленное ему в глаза дуло пистолета или заметил у себя на груди красное пятно лазерного прицела. «Старший лейтенант КГБ Елизаров», — представился я. «Вы здесь работаете?» Мужчина судорожно сглотнул слюну и тут же кивнул головой. У него за спиной мигнула на потолке лампа. «Я», — произнес он, — «да, я работаю, здесь». «Прекрасно», — сказал я. «Где ваше начальство?» Пристально посмотрел мужчине в глаза, сверху вниз, сунул удостоверение в карман куртки. Почувствовал, что от худощавого пахло табачным дымом и спиртным. Сурово нахмурил брови. «Так это в больнице наш директор, а его заместитель, она тут была», — сказал мужчина. Он неуверенно указал рукой в конец коридора, где появилась очередная группа задержавшихся во дворце спорта подростков. Те шумно переговаривались, показывали друг другу упаковки жевательной резинки и яркие картинки наклеек. Мимо нас с худощавым они прошли, будто вода мимо скалы, обошли нас с двух сторон, внимание на нас обратили не больше, чем на обычные безликие камни. «Веди меня к начальнице», — потребовал я, когда шумная компания молодежи свернула на лестницу. Худощавый проводил подростков взглядом и печально вздохнул, словно расстроился, что парни не взяли его с собой. Он поднял взгляд на мое лицо, снова вздохнул, на этот раз жалобно. «Она была», — сообщил он, — «но уже ушла, недавно. Вы чуть-чуть не успели». Я покачал головой, мужчина вжал голову в плечи. «Ты электрик?» — спросил я. «Нет, я». «Электрик где?» — мужчина замолчал, Его взгляд заметался по коридору. «Так у себя», — сказал худощавый, — «наверное», — и с надеждой спросил. «Так вам наш электрик нужен?» «И он тоже», — ответил я. Вновь отыскал взглядом блестевшие в свете электрических ламп глаза мужчины и сказал: «Где он?» «Тоже ушел? Что у вас здесь происходит?» Мужчина всплеснул руками, на шаг попятился от меня, покачал головой, отчего у него на шее то с правой стороны, то с левой вздувались под кожей длинные тонкие жилы. «Нет», — сказал он, — «электрик у себя, я отведу». Я 2 секунды сверлил его глаза взглядом, молчал, недовольно скривил губы, будто с неохотой кивнул. «Ладно, веди». Худощавый мужчина тут же суетливо развернулся на 180 градусов и указал рукой вперед. «Пожалуйте, товарищ», — сказал он, — «вперед, тут недалеко, он у себя, наверное, я вам покажу». Мужчина торопливо зашагал по коридору, он обходил по дуге разбросанные на полу фантики и мятые билеты, будто непроходимые преграды. Я пошел за ним следом, со строгим выражением на лице оглядывался по сторонам, отыскивал взглядом на полу и на стенах пятна или потеки крови, которые наверняка здесь были тогда, после оставшейся теперь только в моих воспоминаниях трагедии 10 сентября 1975 года. Я подумал, что в нынешней реальности сегодняшний матч запомнится лишь тем, что сегодня в составе юниорской сборной СССР на ледовой арене Дворца спорта «Сокольники» играла целая плеяда будущих звезд советского хоккея, многие из которых станут олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. «Вот его комната», — указал пальцем вперед мой провожатый. Он ускорился и подошел к невзрачной деревянной двери. Мужчина решительно дернул за ручку, дверь не открылась. Худощавый поднял на меня растерянный взгляд и произнес: «Заперто. Странно, но он был здесь, я видел». Мужчина кулаком постучал в дверь, и тут же прижал к ней ухо, прислушался. Худощавый пожал плечами и пробормотал: «Уснул он там, что ли?» Мужчина посмотрел на меня, виновато. Я нахмурил брови, покачал головой и указал на дверь пальцем. «Ключ от этой комнаты где?» «Есть ключ», — встрепенулся худощавый. «Конечно, есть, на стенде висит, там есть ключи от всех дверей. Я принесу». «Неси», — разрешил я. Мужчина сорвался с места, будто после выстрела стартового пистолета, помчался по коридору, разрывая тишину громкими гулкими звуками своих шагов. Я проводил его взглядом. Спина худощавого мужчины исчезла за поворотом. Я достал из внутреннего кармана куртки завернутые в большой белый носовой платок, похожие на крохотные хоккейные клюшки-отмычки, те самые, которые я в сентябре изготовил для вскрытия замка в квартире Венчика. Подумал, так и знал, что они мне сегодня пригодятся. На вскрытие замка потратил меньше минуты. Приоткрыл дверь, усмехнулся и отметил, что сегодня установил собственный рекорд. Обычно на непрофильную для меня работу медвежатника я тратил значительно больше времени. В комнате электрика горел свет, у потолка в тесной комнатушке висело облако табачного дыма. Я взглядом уткнулся в лежавшего на полу человека, лицо его не увидел, оно смотрело в противоположную от меня сторону, но не склонился над этим человеком и не проверил его пульс. Мужчина громко посапывал, чего обычно не делали мертвецы. Я повернул голову, мазнул взглядом по стене комнаты, увидел рубильники, провода и сидевшего за столом Высоцкого. Владимир Семенович склонился над столешницей, прижимался к ней правой щекой. Он спал, я слышал его сопение. Пустую бутылку из-под водки «Русская» я нашел около ножки стола. Я поднял ее с пола, сунул себе в карман. Туда же положил сигареты и зажигалку Высоцкого. «Нам пора, Владимир Семенович», — тихо сказал я, наклонился и рывком забросил тело Высоцкого себе на плечо. Я уложил Владимира Семеновича на заднее сиденье БМВ, сел в водительское кресло, настроил его положение под свои габариты, завел двигатель. Мотор автомобиля радостно загудел, фары осветили лестницу юго-восточного выхода из дворца спорта «Сокольники», людей я рядом с ней не увидел. «Давненько я не сидел за рулем иномарки», — произнес я, поправил зеркало заднего вида, взглянул на безмятежно спавшего Высоцкого. «Поедем к Насте в гости, Владимир Семенович», — сказал я. Сам себе ответил: «Молчание, знак согласия. Поехали». Дверь мне открыла Настя Бурцева, голос работавшего в гостиной телевизора стал громче. Она посмотрела на мое лицо, улыбнулась, опустила взгляд на лежавшего у меня на руках спящего Владимира Семеновича и приоткрыла рот. Настя ни о чем меня не спросила, она лишь взмахнула ресницами и попятилась вглубь прихожей, Когда я повернулся к ней боком и перешагнул порог квартиры, я занес Владимира Семеновича в квартиру Бурцевых головой вперед. Из-за плеча Анастасии выглянула Котова. «Лена, ты хотела увидеть Высоцкого?» – спросил я. Не дождался ответа Котова и заявил. «Вот, пожалуйста, я его тебе принес». Глава 17. Высоцкого я отнес в гостиную и уложил на диван, на котором я провел прошлую ночь. Таблетки венчика сделали свое дело. Владимир Семенович спал крепко, никак не реагировал на внешние раздражители. Я вернулся в прихожую, оставил там свою куртку и кепку. Ответил Бурцевой и Котовой, что все им обязательно расскажу, но позже. Вернулся в гостиную к Высоцкому. Настя и Лена замерли в дверном проеме, следили за тем, как я снимал с Владимира Семеновича обувь и верхнюю одежду. Все эти вещи я вручил Котовой. Распорядился, чтобы Бурцева сварила мне кофе. Настя кивнула и убежала на кухню. Я неспешно переоделся. Пришла Лена. Я вслух удивился тому, что пока не встретил в квартире Настиного отца. Котова просветила меня, что Евгений Богданович заперся у себя в комнате и читает перед сном. Лена забрала у меня удостоверение полковника КГБ. Я не проследил, куда она его отнесла. Пошел на кухню, откуда уже расползался по квартире аромат кофе. Почувствовал запах табачного дыма, когда проходил мимо спальни Бурцева. За чашкой вечернего кофе я поведал Насте и Лене историю своей сегодняшней встречи с Высоцким. Причем, сказал им правду, только слегка подсократил ее, отчего она изменилась до неузнаваемости. Сказал, что тормознул на шоссе автомобиль, то оказался БМВ Высоцкого. Владимир Семенович любезно подвез меня до дворца спорта Сокольники на встречу с Пашей Смирновым. Там Высоцкий заглянул к кому-то из работников ледовой арены. Я в это время общался с Пашей и с его младшим братом Никитой. «Смотрю, что его машина все еще стоит», — сказал я. Подумал, попрощаюсь с ним, и может, для Артурчика автограф возьму. Пришел, а он там спит за столом. Устал человек за день, такое случается. Я пожал плечами, тут же махнул рукой, отогнал к окну табачный дым, что струился из Настиной сигареты. Сказал, ну не за столом же ему всю ночь спать, там неудобно, да и неприлично. Вот я и погрузил его в машину. Человек мне помог, прокатил меня через пол Москвы. Не брошу же я его там, привез сюда. «Ты умеешь ездить на автомобиле?» – спросила Бурцева. Я хмыкнул, отсалютовал Насте кофейной чашкой. «У меня и права есть», – сказал я. «Категория А и В». С удовольствием прокатился на иномарке. «Когда у меня еще появится такая возможность?» «Здорово было. Володин БМВ – это не машина, а мечта». Ночью я заподозрил. Советские раскладушки придумали для того, чтобы у иногородних визитеров не возникло желания задержаться в гостях надолго. Прошлую ночь на этой раскладушке спала Лена, но сегодня Котова ночевала в Настиной спальне, потому что мой диван занял Владимир Высоцкий, а я перебрался на теперь уже бывшие ложи Котовой.